Как перестать все обдумывать? Практикуй осознанность. Как и во многих вопросах, связанных с душевным здоровьем, осознанность всегда помогает. Первым делом нужно определить, какие из твоих мыслей навязчивы, и в уме пометить их как опасные. По словам Уинча, когда мысль часто повторяется или начинает это делать, нужно зацепиться за нее и превратить в задачу, которая поможет решить проблему. Например, фразу «Не могу поверить, что это случилось, преобразуй», «Что я могу сделать, чтобы этого не повторилось?» «У меня нет близких друзей», «Какие шаги принять, чтобы укрепить отношения с друзьями и найти новых?» Это базовые простейшие примеры. Пресекай дурные мысли еще в начале. Приготовь запас позитивных утверждений. Например, «Я стараюсь изо всех сил» или «Меня поддержат, если будет нужно». Для того, чтобы не дать повторяющейся мысли вернуться на привычный путь, нужно стереть след, то есть спланировать, о чем думать вместо этого. Звучит просто, но это одна из тех вещей, которые легко понять и трудно сделать. Отвлекайся, чтобы выйти из замкнутого круга. Нужно перенаправлять свое внимание на что-то, требующее сосредоточенности. Отвлекись на 2-3 минуты. Пособирай пазл, реши в уме задачку. Любого занятия, для которого нужна концентрация, будет достаточно, чтобы избавиться от непреодолимой тяги к навязчивым мыслям. Заставляй себя. Если переключаться каждый раз, когда появляется такая мысль, то частота и интенсивность, с которыми она всплывает в разуме, будут уменьшаться. Можно попробовать завести дневник, куда будешь выплескивать свои переживания. Может показаться странным предложение уделять навязчивым мыслям еще больше внимания, но записывать их полезно. Особенно тем, кто часто не может заснуть из-за размышлений. В таком случае положи блокнот и ручку у кровати и записывай то, что не дает тебе покоя. Затем скажи, что раз эти мысли теперь на бумаге, ты точно их не забудешь. И теперь можно какое-то время отдохнуть от них. И дай себе уже выдохнуть.